Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 30 марта. По народному месяцеслову Алексей с гор вода. Алексей теплый, пролей кувшин, солнце грей, водотек. Алексей водотек ручьем дорогу пересек. Вода с гор пошла, рыба на стану тронулась, а зима на нет сошла. Ведь этот предпоследний весенний день действительно теплым и ласковым был. Ребятня во дворы и на улицы валом валила, чтобы не пропустить новое развлечение, весной подаренное – запуск первого ручейкового флота. И вот уже бежали на перегонки их разноцветные кораблики, весело подпрыгивая на перекатах и чинно скользя по гладким водам многочисленных запруд. Говорят, если на Алексея пустить по первой талой воде кораблик, будет семья с урожаем. Наверное, помня об этом, деревенские хозяйки сквозь пальцы смотрели на рискованные забавы малышей, а они, спасая свои легко плавающие, а также легко тонущие суденышки, могли до нитки вымокнуть, и приходилось ради них баню затапливать, как следует погрев, помыв и обстирав своих горе-адмиралов. Хотя, к слову сказать, не только ребятишки в этот день в тепле и горячей воде нуждались. Иной мужик, похлеще своего сынка малолетнего, мог изгваздаться и промокнуть. Ведь на Алексея теплого рыба, тронувшись с зимовья, терлась по берегам, а изголодавшаяся плотва любую наживку хватала с жадностью. «Так что топи, баба, баню, да ставь в печь горшки с водой. Муж с богатым уловом прийти обещал». В это время на Руси говорили: «Алексей воды распускает». Начиналось обильное таяние снега. Или: «Придет Алексей, побежит с гор вода». И еще: «Алексей из каждого сугроба кувшин пролей». С Алексея снег тает от земли, лед от воды. А крестьяне примечали: если в этот день повсюду с пригорков сбегают ручейки, то разлив на реках будет большим. Тепло и весна будет теплой. Исчезли скворцы, жди непогоду. На Алексея считалось полезным послушать журчание ручьев и посмотреть на бегущую воду. От этого, говорят, улучшалось зрение и слух. Вода издревле наделялась волшебной, очистительной силой, забирала болезни, порчи и дарила здоровье. Поэтому, как только трогался лед, крестьяне всей деревни шли на реку, где нужно было три раза подряд ополоснуть голову, умыть лицо и вымыть руки. С водой на Руси было связано много обрядов. Например, 30 марта в новой речной воде купали детей, чтобы они росли крепкими и здоровыми. Для этого ребенка сажали в ушат, небольшая деревянная катка с двумя ручками, и мыли вначале ступни, потом голени, живот, грудь и, наконец, голову. В старину считали, что человек растет от земли, питаясь ее крепостью и силой, поэтому и мыть ребенка нужно, начиная с ног. Не последнее место в обрядовых омовениях занимали банные веники. Традиционным банным веником на Руси был березовый, который делали в мае из веток, стоящих у самой воды деревьев. Липовый веник был незаменимым средством в лечении простуд и всевозможных ран. Дубовый веник наделял моющегося силой, крепостью и здоровьем. Веники из рябины и пижмы давали силу и бодрость. Веник из крапивы не только бодрил человека, но и снимал боль в суставах и мышцах после сильных физических нагрузок. Вечером на Алексея Теплого крестьяне, собравшись всей семьей, пили особый медово-березовый взвар. Березовый сок, настоянный на меду. Незаменимый напиток весенний период, который укрепляет иммунитет и повышает жизненный тонус. А значит, хронические заболевания и простуда, пившим этот взвар, были не страшны. Здравия вам в это звонкое и радостное время, славяне! Братья месяцы.